Дядя Степа – милиционер. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все, что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы Ильича, и что прозвище носил он дядя Степа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району от двора и до двора, и опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем, герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот раскрыл от изумления. Вот так милиционер! Дядю Степу уважают все от взрослых до ребят. Встретят, взглядом провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому молодцу форма новая к лицу. Если встанет на посту, все увидят за версту. Возле площади затор, поломался светофор. Загорелся желтый свет, а зеленого все нет. 100 машин стоят, гудят, с места тронуться хотят. 3, 4, 5 минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруда дядя Степа говорит, что, братишка, дело худо, светофор-то не горит. Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ. Мне, Степанов, не до шутки, что мне делать, дай совет. Рассуждать Степан не стал, светофор рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул, в то же самое мгновение загорелся нужный свет, восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали дядя Степа светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет 5. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти? Все милицию зовут, а она уж тут как тут. Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик прямо у аптечного ларька, утирает слезы мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Коли. «Мама! Мама! Вот где я!» Дядя Степа был доволен. Не распалась семья. Шел из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь, над косичками смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду, а потом трамвай увидел, прицепился на ходу, на подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорника. От дверей универмага дядя Степа в тот же миг сделал 3 огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. «Отвечайте, где живете? Как фамилия отца?» «С постовым такого роста?» Спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом, полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Треснул лед, река пошла, и бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой, белье мое утонет. Ой, попала я в беду. Ой, спасите, пропаду. Дядя Степа на посту, он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина, а на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Степа руки вниз, перегнувшись за перила, как над пропастью повис. Он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину: «Я белье свое не кину». Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания. Вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. «Дядя Степа, это вы? Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы». Дядя Степа, козырнув, улыбнулся, подмигнув. «Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой». Как натянутый платок, гладко залитый каток. На трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг другу говорят: «Гляди, гляди, самый длинный впереди! Самый длинный впереди, номер 8 на груди!» Тут один папаша строгой своего спросил сынка: «Вероятно, эти ноги у команды Спартака?» В разговор вмешалась мама: «Эти ноги у Динамо. Очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак». В это время объявляют: «Состязанием конец. Дядю Степу поздравляют. Ну, Степанов, молодец!» Дядя Степою гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дяде Степе, как нарочно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести? Говорит один водитель, молодой автолюбитель: «Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь, но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть». «Эй, Степанов, я подкину!» — тут другой шофер позвал. «Залезай ко мне в машину, в многотонный самосвал!» В детском мире, в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продырявил барабан. Продавец ему: «Платите?» Он в ответ: «Не заплачу». «В отделение хотите?» — отвечает: «Да, хочу». Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди. В светлом зеркале Степана он увидел позади. «В отделение хотите?» «Что вы, что вы? Не хочу». «Деньги в кассу заплатите». «Сколько нужно? Заплачу». Постовой Степан Степанов был грозой для хулиганов. Как-то утром, в воскресенье, вышел Степа со двора. «Стоп! Не с места! Нет спасения!» — облепила детвора. На начальство смотрит Витя, от смущения морщит нос. «Дядя Степа, извините». «Что такое?» «Есть вопрос. Почему, придя с Балтфлота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли?» Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит: «Ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Кто ж же злом и с пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой — это тот же часовой. Ведь недаром сторонится милицейского поста, и милиции боится тот, чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, что милиции пугают непослушных малышей. Как родителям не стыдно, это глупо и обидно, и когда я слышу это, я краснею до ушей. У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор, и ребята на прощание прокричали: «До свидания! До свидания! До свидания, дядя Степа! Светофор!»